तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनंदलीलमय विग्रहाय हेम भद्रव्यचाविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो चैतन्यचन्द्राय नमो चैतन्यचन्द्राय नमो चाम सुन्दाय शिखण्ड शिखर महासुरली मनोरा राधिकर सुकमम कृपन धे सुप्रिय चरण की कोयम करो तवै वस्मि तवै वस्मि राजवामि तया विना तीर्क्याय देवी तम नमाम चरांतिकम First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my Holy Master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satishi Rupa Nuga Charivarya, Shila Bhakti Vedanta Narayana Vasanya. В первую очередь я предлагаю свои шаштанг дандават пушпанджали, свое сердце, как цветы тысячи и тысячи раз, лотосный стоп моего духовного учителя. Асмадия Парамаради, Тамагуру Пада Падма, Нитя Лила Правишновам Вишну Пада, Штота Рашата Шри Рупануга Ачари Вари, Шрила Бхактивиданта, Нараяна Госвами Махараджа. Да, Ян Госвами Махарадж. Secondly, I offer my pranam thousands of times the lotus feet of my Paramaguru Dev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы, лотосных стоп моего Парамгуру Дева, Шрила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. Гуру Шрила Прабхупад и toda la sucesión discipular. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kaupadurva Sakha. И, наконец, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we are discussing the subject matter of Sri Guru Tattva. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы с вами обсуждаем предмет Гуру Таттвы. Но el tema de Guru Tattva. Last week we discussed why it is necessary to take shelter of Sadhguru. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, почему необходимо принять прибежище у Садгуру, истинного духовного учителя. Садгуру. Especially we gave evidence from the Srimad Bhagavatam to show how a conditioned soul cannot become free from anadya avidya, beginningless ignorance, by his own effort. Мы привели примеры доказательства из Шримад Бхагаватам, почему обусловленная душа сама не в состоянии избавиться от анадия видья, невежества с незапамятных времен. Должен быть другой человек, который уже обладает знанием, и этот человек может наделить также этим знанием первого человека. Y entonces esa otra persona es Dios. И это Господь. But God does his awareness. He is absorbed in his pastimes. He is does not interact with the external material energy. Но Господь погружен в свои лилы, и он не взаимодействует с внешней материальной энергией. Con las almas de este mundo. But the pure devotees of the Supreme Lord who are in this world, they see the sufferings of the conditioned souls here, and their heart melts with compassion for them. So the mercy of Supreme Lord comes to the living entities exclusively through the medium of his pure devotees, not directly. Но чистые преданные Господом, которые находятся в этом мире, видят страдания живых существ, и их сердца тают при виде этих страданий. И милость Верховного Господа приходит к живым существам этого мира именно через чистых преданных, не напрямую, а через преданных Господа. So the mercy of Supreme Lord comes to us exclusively through his pure devotees in this world. It cannot come directly. Таким образом, милость Господа приходит нам исключительно через милость чистого преданного, через чистого преданного. Она не приходит к нам напрямую от Господа. Week we discussed how Sri Guru is a pure devotee, but at the same time, Sri Guru is considered to be the prakash or manifestation of Supreme Lord himself. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, что Шри Гуру — это слуга Господа, это преданный Господа, но в то же время это пракаш, проявление самого Господа. Señor Supremo. Mm-hmm. In fact, Srila Vishwanathan Thakur said that one should consider one's spiritual master to be direct manifestation of Sri Krishna himself, Swayam Bhagavan, that is Sri Krishna of Vrindavan. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что мы должны воспринимать духовного учителя как пракаш, непосредственное проявление самого Кришны во Вриндаване, Свайам Бхагавана. That means, if one will consider Guru to be just a great scholar, or even a great sage or rishi, or even an expansion of Krishna, such as Lord Narayan in Vaikuntha, or any other avatar, then he will not be able to make even one step in progress towards the service of Krishna in Goloka Vrindavan. И поэтому, если кто-то будет воспринимать гуру просто как великого ученого или даже как экспансию Кришны, как Господа Нарайана на Вайкунтхе, он не сможет совершить прогресс на пути бхакти к чистому служению Кришне. Ningún paso, ningún progreso hacia el servicio de Krishna en Goloka Vrindavan. На Голоке Вриндавана. So, I hope that you all learned the verse that we discussed last week from Sri Chaitanya Charamrita, Adi Lila, chapter 1. Yadyapi amara guru Chaitanya Radas, tatapi janya amit kahara prakash. Although I know my spiritual master is the servant of Chaitanya Mahaprabhu, I also see him as the prakash, one form of Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. Я надеюсь, что вы выучили стих, который мы обсуждали с вами на прошлой неделе из Ади Лилы Чайтанья Чаритамриты, где говорится о том, что несмотря на то, что я знаю, что мой гуру — это слуга Шри Чайтанья Махапрабху, это также его пракаш, его прямое проявление. Now, this week, we want to discuss the following verses of Chaitanya Charamrita. First of all, Guru Krishna Rupaya Shastra Pramane, Guru Pekrishna Kripa Karin Bhakta Gani. Sri Guru is a form of Krishna. According to the verdict of the scriptures, Sri Guru is the form of Krishna in which Sri Krishna bestows his mercy on the living entities. И сегодня мы с вами обсудим следующий стих, в котором говорится о том, что Шри Гуру — это та форма Кришны, через которую Кришна дает милость своим преданным. Кришна даст свою милосердие своим преданным. Then Srila Krishnaskarvaj Goswami Pad, he says that Shikshu Guru Keto Jani Krishna Raswaru Antaryami Bhakta Shrastha A Duiru. The meaning is that the Shikshu Guru is Krishna Swarup. Затем Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит этот стих, что Шикша Гуру — это Сварупа Кришны. And the Shikshu Guru has two forms, Antaryami, in your heart, that is Krishna in the heart, Antaryami, Bhakta Shrestha. And among the Vaishnavas that you can see in the world, the best among those Vaishnavas, the most advanced among those Vaishnavas, he is also another form of the Shiksha Guru. И у Шикша Гуру как бы есть два проявления. Это антарьями, это Кришна в сердце, и затем это наилучший из вайшнавов, кого мы можем увидеть в этом мире. Это Шикша Гуру. Сао есть otra forma de Shiksha Guru. Now, if we look at these two verses, one verse is saying that Guru is Krishna Roop. That is, the Diksha Guru is Krishna Roop. And the other verse is saying, Shiksha Guru Keto Jani Krishna Raswarup. And the Shiksha Guru is Krishna's Swarup. Если мы рассмотрим два эти стиха вместе, то в одном из них сказано, что Дикша Гуру, что Гуру — это Рупа Кришны, то есть это Дикша Гуру, а Шикша Гуру — это Сварупа Кришны. Это Дикша Гуру. И, в cambio, el Shiksha Guru, en el segundo verso, se explica que es el Swarup de Krishna. Shiksha Guru, Swarup de Krishna. So, yes, so there are two terms here. The Diksha Guru is Krishna Roop. Shiksha Guru is Krishna Swarup. Now we want to explain what is the difference. То есть мы видим с вами, что есть два термина. Шикша Гуру — это Сварупа Кришны, и Дикша Гуру — это Рупа Кришны. И сейчас мы с вами объясним, в чем разница. Дикша Гуру и Шикша Гуру — это Сварупа де Кришна. И это то, что мы будем сказать. So Krishna Rup and Krishna Swarup. Krishna Rupa and Krishna Swarupa. Rup de Krishna, Rupa Krishna and Swarup de Krishna. Only this is a Sanskrit term. Krishna Rup, Krishna Swarup. Don't translate into Spanish. Krishna Rup, Krishna Swarup. These two terms only. Now, the word Rup, as we know, means form. Как мы знаем, Рупа означает форма. Krishna Rupa es la forma. And what does Swarup mean? Swarup also means form. А что означает Сварупа? Дело в том, что Сварупа тоже означает форма. Significa forma. But Swarup can also mean nature or character. Но Сварупа также может означать природа или характер. Fortaleza o el carácter. So, here, Krishna Rup means the transcendental form of Krishna, and Krishna Swarup means his personality, his characteristics, his nature. То есть в данном случае Кришна Рупа означает трансцендентный облик Кришны, а Кришна Сварупа означает его личность, его природу, его характер. Su personalidad, su característica, su naturaleza. So the meaning is this, that the Diksha Guru, through the medium of the Diksha Mantra, Gopal Mantra, he acquaints the disciple with the form of his Ishtadev, the form of his beloved Lord. Смысл заключается в том, что через Дикша Мантры, Гопал Мантры, Дикша Гуру знакомит ученика с трансцендентным обликом Кришны, с его формой. Discípulo, la forma trascendental de Krishna, es decir, la forma dulce de su Ishtadeva. С формой его Ishtadeva. Then, once a devotee has realized the beautiful form of Krishna, now, in order to serve Krishna, that devotee will have to know the heart of Krishna, the personality of Krishna, because we cannot serve, we cannot please someone without understanding their heart. Но затем, для того, чтобы ученик мог служить Кришне, ему необходимо узнать Кришну лучше, узнать его характер, его личность, что ему нравится. Потому что, чтобы служить кому-то, мы должны этого человека знать, эту личность. So, the Diksha Guru acquaints us with the form of Krishna, and then the Shiksha Guru acquaints us with the heart of Krishna so that we can serve him according to his the cherished innermost desires. То есть Дикша Гуру знакомит нас с формой Кришны, с его образом, а Шикша Гуру позволяет нам узнать сердце Кришны, чтобы мы могли служить ему так, как это доставит ему глубокую радость сердца. Entrega el corazón de Krishna a su personalidad y servir de acuerdo y servirle de acuerdo a sus deseos. So the question comes: is there a difference between Krishna's body and his mind or personality? Встает вопрос, есть ли разница между телом Кришны и также его умом и личностью? Cuerpo de Krishna, su personalidad, la mente de Krishna. Deha dehi vivago yam nesrei vidite kochit. For the conditioned soul, there's a difference between their body and their soul. But for God, there's no difference between his form and his personality, his self. У обусловленных душ есть разница между их телом и их душой, но у Господа, он трансцендентен, у него нет этой разницы между его формой, его образом и им самим. No existe diferencia entre su personalidad y su cuerpo. So just as there's no difference between Krishna Rupa and Krishna Swarup, his form and his personality, so similarly, there is no difference between Diksha Guru and Shiksha Guru. И таким образом, поскольку нет никакой разницы между Кришна-рупой и Кришна-сварупой, также нет никакой разницы между Дикша-гуру и Шикша-гуру, потому что Дикша-гуру — это Шикша-рупа, это Кришна-рупа, а Шикша-гуру — это Кришна-сварупа. To think there's a difference between Krishna's form and Krishna's qualities and personality, etc. So it is an offense to think that there is a difference between Дикша-гуру and Шикша-гуру. И подобно тому, как является оскорблением думать, что есть разница между формой Кришны и как бы его личностью, его характером, им самим также оскорбление думать, что есть разница между Шикша-гуру и Дикша-гуру. So, the function of Дикша-гуру and the function of Шикша-гуру are two functions which appear in this world through the pure devotee. И Дикша-гуру и Шикша-гуру — это функции, которые являются в этом мире через чистого преданного. Esto se manifiesta a través de un devoto puro aquí en el mundo material. So this is Guru Tattva, the principle of Guru. Don't confuse it with any one particular individual personality. Like in a cult, there's everyone is following this personality, and before that personality there was no one like that, and after that personality there will be no one like that. There's no conception of the eternality of the Guru Tattva. То есть это Guru Tattva, это универсальный принцип Guru, и не путайте это с культом личности, когда вот есть какая-то личность, и нужно ей поклоняться, и раньше не было никакой подобной личности, и после этого не будет. То есть это просто что-то временное. А речь идет о вечном принципе Guru Tattva, который вечен. Después de esta personalidad, tampoco es que vaya a haber alguien igual a él. No, no estamos considerando esto, sino que el principio eterno de Guru Tattva. So we can make it clear with some practical examples. Мы можем привести этому практичный пример. For example, one person may accept Diksha from his guru. Например, один человек может принять Дикшу у своего гуру. De su guru. And then later, when that guru may leave the world, and later they will receive Shiksha from another Vaishnava. И затем, возможно, этот гуру оставит мир, и тогда этот ученик примет шикшу, наставление у другого вайшнава. So, Guru Tattva is one. То есть Guru Tattva едина. Uno. That is called Akhanda Guru Tattva, the indivisible original Guru Tattva. Это называется Akhanda Guru Tattva, единая, неделимая Guru Tattva. Principio indivisible y eterno del Guru. But in his Diksha Guru, then the function of Diksha Guru is manifest through one Vaishnava, and then later the function of Shiksha Guru is manifest through another Vaishnava. Но функция Дикша Гуру в этом конкретном случае проявляется через этого Вайшнава, который дает посвящение Дикшу, и затем функция Шикша Гуру проявляется через другого Вайшнава, который дает Шикшу. Now it may be that another person, they take shelter of their Diksha Guru, and their Diksha Guru lives a very long time. So, after some time, that person realizes the form of Krishna, and now the same person, now the function of Shiksha Guru comes in the same person who was the Diksha Guru. Now the function of the Shiksha Guru is acting through him to acquaint that mature disciple with Krishna's innermost heart. А может быть так, что Дикша-гуру в этом мире проявленно живет очень долго, и тогда, если ученик уже созрел, и он уже получил реализацию формы Кришны, Тогда, когда уже для него наступило время осознать Кришна-сварупу, его характер, тогда функцию Шикша-гуру может исполнять тот же вайшнав, который является его Дикша-гуру, и он уже может познакомить этого созревшего ученика со сварупой, с личностью Кришны, чтобы он мог ему служить. Instrucciones para saber el corazón de Krishna. Yes, yes. So the Guru Tattva is one, and depending on the advancement of the devotee, the first installment is the function of Diksha Guru to make your Sambandha relation with Krishna, and then afterwards the function of Shiksha Guru to help you enter into profound understanding of the heart of Krishna. And these functions, they may appear in the same one person at different times, or they may appear in different pure Vaishnavas at different times. Гуру Таттва — одна, единая, неделимая. Просто вот эти функции, Дикша-гуру и Шикша-гуру, являются в Вайшнавах. И сначала нам нужна функция Дикша-гуру для того, чтобы Дикша-гуру дал нам дикшу и установил в нашем сердце самбанду, наше вечное отношение с Кришной. И затем Шикша-гуру рассказывает нам о сердце Кришны, его сварупе. И это может проявляться, эта функция дикша-гуру и шикша-гуру может быть в разных вайшнавах, а может быть в одном вайшнаве. Puede manifestarse que en diferentes tiempos puede ser el mismo guru, diksha y siksha, o puede ser que también en diferentes tiempos y diferentes Vaishnavas se manifieste el Diksha y el Siksha. Even one Vaishnava at the same time, he may be manifesting the function of Diksha Guru to one person while manifesting the function of Shiksha Guru to another person at the same time. И также бывает так, что в одно и то же время один вайшнав проявляет функцию дикша-гуру по отношению к одному преданному и шикша-гуру по отношению к другому преданному. So now let's look in detail at the specific function of дикша-гуру. И сейчас давайте детально рассмотрим специфическую функцию дикша-гуру. Дикша-гуру. First, we should know the meaning of the word diksha. Прежде всего, мы должны понять значение слова дикша. La palabra diksha. Dipya gyanam yato dadyat kurya papa sa sanshaya tasmat dikshati sa prakta deshikai tatpako vidai. This verse from the Vaishnav Tantra is quoted by Srila Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami цитирует этот стих из Вайшнава Тантры в Бхакти Сандарбе. So here he's saying that learned persons know that diksha is the process by which the spiritual master imparts. He gives something and he takes away something. Di means diyate. He gives. And ksha means he's taking away. Здесь в этом стихе говорится, что сведущие люди знают, что дикша — это тот процесс, в котором духовный учитель что-то дает, ди, даете, и ksha что-то забирает. Дияте, que otorga, que da. И ksha es algo que toma, que saca. So di, something is given, and ksha, something is destroyed. Ди что-то вам дается, а кша что-то разрушается. So what is given? Divya gyan. That means a transcendental knowledge. Что вам дается? Divya gyana, то есть трансцендентное знание. Es el conocimiento trascendental. So this phrase transcendental knowledge is very vague in all languages. So it's a very specific term in this context. Вообще, вот это понятие божественное знание, Дивья Гьяна, оно очень так общо звучит, не очень понятно, туманно. Но в данном случае, в этом контексте, оно имеет особое значение, конкретное. Here, Srila Jiva Goswami Pada explains that Дивья Гьянам Хьятра Шримати Мантре Бхагават Сурупа Гьяна Тена Bhagavat Sambandha Vishesh Gyanam Cha. The word Divya Gyan, divine knowledge, means the realization of the form of Krishna. And your Bhagavat Vishesh Gyan, your special relationship with the form of Krishna, which is imparted in the form of a mantra. А здесь Шрила Джива Госвами объясняет, что Дивья Гьяна — это знание о трансцендентной форме Кришны и также о вашей самбанда Гьяны, то есть ваших вечных отношений с этой самой формой Кришны, которые даются посредством мантры. La relación especial y específica que tienes con una forma de Krishna. So, in Divya Gyan, there are three ideas. First is, this divine knowledge is given in the form of a mantra. That is the Diksha Mantra Gopal Mantra. Здесь, в описании Divya Gyan, есть три идеи. Первая — это то, что она передается через Diksha Mantra, Gopal Mantra. La del Gopal Mantra, de los Diksha Mantra. And this mantra will reveal the form of your, the form of God with whom you're related, and also your Vishesh Sambandha, your particular relationship with Krishna in one of the five rasas. И эта мантра вам даст форму Кришны, то есть того Кришны, который ваш Иштадев, с которым у вас вечные отношения, также самбанда гьяну, именно саму природу ваших вечных отношений с Кришной в одной из пяти рас. Diferentes de raza. In Vrindavan, Shantaras is latent there, it is not manifest. So, among the four primary rasas. А во Вриндаване Шантараса не проявлена, поэтому речь идет о четырех основных расах. Dentro de los cuatro tipos de razas. So, sometimes people ask this question: what is more important? The Hare Krishna Mahamantra or the Diksha Mantra? Иногда люди задают вопрос, что важнее, Hare Krishna Mahamantra или Diksha Mantra? El Hare Krishna Mahamantra o los Diksha Mantras? Mm-hmm. So, the function of the Diksha Mantra is to impart transcendental knowledge, that is the anksha, to take away pap, that means the impressions of sins of material activities, attachments and material desires in the heart. А функция дикша мантры это ди это дать трансцендентное знание, а кша это забрать пап, то есть впечатление от греховной деятельности. И o sea, su función es de tomar, de llevarse, de destruir el pap, pap que son las impresiones previas acumuladas, los deseos malos hábitos o anartha. You see, because of our past samskaras, impressions of materialistic activities, we have vikshipta chitta, that is a distracted state of mind. Видите, из-за наших прошлых анарт, из-за наших прошлых самскар материальной жизни, у нас то, что называется vikshipta chitta, у нас очень такой отвлекающийся, беспокойный ум. And we have what is called kadariyashil, kadariyashil. That means our behavior tends to, we behave in a way which is often irreligious or impious. So impious or irreligious, the non-meritorious behavior is called kadariyashil. А также нам присуще то, что называется kadariyashil. То есть это неблагоприятное, нерелигиозное и, ну, такое недостойное поведение. Irreligioso, que es impío, que no es meritorio. So, because of the tendency to have a restless mind, and because of the tendency to be involved in the irreligious activities, this is why when we chant the holy name Hare Krishna, we cannot experience the power of the holy name. И как раз потому, что у нас вот есть это викшипта-чита, он очень беспокойный ум, и из-за того, что у нас есть тенденция совершать неблаговидные поступки, тогда, когда мы воспеваем святые имена, мы не можем ощутить сладость и силу святого имени. religioso, impío, no podemos experimentar el canto puro del mantra Hare Krishna. So diksha is a process by which we become free from the vikshipta citta and kadarya shio, distracted mind and the tendency to perform the irreligious activities, and then we are able to experience the power of Krishna's holy name, the Hare Krishna Mahamantra. И вот дикша мантра — это именно то, посредством чего мы освобождаемся от викшипта читты, то есть от беспокойного ума, и от когда решила вот этой тенденции совершать неблаговидные поступки, вести себя недостойно. И тогда, когда мы от этого очищаемся, мы можем воспевать святые имена, ощутив на самом деле силу святого имени Хари Кришна Махамантры. So, this question. What is more important, the holy name, the Hare Krishna Mahamantra, or the Diksha Mantra, can be answered in this way, with another question. What is more important, the rice or the pot? И вот ответить на этот вопрос, что важнее, Дикша Мантра или Хари Кришна Махамантра, можно другим. Можно задав другой вопрос. А что важнее, рис или горшок, в котором готовится рис? Responderla a través de hacer otra pregunta, que es, ¿qué es más importante, el arroz o la olla, la cacerola o el pote en el que se vaya a cocer el arroz? You see, you cannot eat a pot, so the rice is more important than the pot. Видите, вы не можете съесть горшок, и поэтому рис важнее, чем горшок. El arroz es más importante que la cacerola o que la olla. But at the same time, you cannot eat uncooked rice. You cannot digest uncooked rice. Но в то же время вы не можете есть сырой неприготовленный рис, вы его не переварите. Entonces, ¿qué es importante? So, the pot is also necessary. Поэтому горшок тоже нужен. También tener la cacerola o la olla para cocer el So, rice. When you put the raw rice into the pot, then you can cook it, and it will become very soft and fragrant and delicious. И когда вы кладете сырой рис в горшок, в кастрюльку и готовите его, тогда в итоге он станет мягким, ароматным, очень вкусным. Muy suave, fragancioso y fácil de digerir, entonces sí lo vas a poder comer. So, in the same way, the Hare Krishna Mahamantra is the most important. But in our conditioned state, we cannot taste how sweet it is. And so, we have to follow the process of diksha. By following the process of diksha, then we'll be able to taste the sweetness of the holy name, the Mahamantra. Таким же образом, Хари Кришна Махамантра — это самое главное. Но в нашем обусловленном состоянии мы не можем ощутить и вкусить сладость Махамантры. И поэтому нам нужно прибегнуть к процессу дикши, который нас очистит для того, чтобы мы могли вкусить и ощутить силу и сладость святого имени. La dulzura de los santos nombres de Krishna, el Hare Krishna Mahamantra. So how does diksha help us experience the sweetness of the holy name? И как же дикша помогает нам вкусить сладость святого имени? Otros para experimentar la dulzura del santo nombre. First of all, we should know that diksha is a process. Прежде всего, мы должны понять, что дикша — это процесс. Es en realidad un proceso. It is not just one moment. Это that a guru can bless a disciple at once, he can realize everything. But generally, in Kali Yuga especially, that is not the case. So diksha is a process. Мы должны понимать, что дикша — это процесс. То есть нет такого, что это происходит за одну секунду. Может быть такое, да, что гуру благословляет ученика, и тот сразу же все осознает. Но это в Кали-Югу такого не происходит. Поэтому дикша — это процесс. So one should not think, if a person has received diksha, one should not think, I have diksha, my diksha is completed, done, it's finished. И если вы получили дикшу, если гуру вам дал дикшу, вы не должны думать, ну все, у меня есть дикша, все, весь процесс завершен, все готово. But rather, when the spiritual master gives the diksha mantras, then the disciple should think, oh, very mercifully, my Gurudev has allowed me to enter into the school of diksha. Наоборот, вы должны, когда гуру дает вам дикшу, вы должны думать, что мой гурудев милостиво дал мне возможность войти в школу дикши. espiritual, él debe pensar, oh, misericordiosamente, mi maestro espiritual me ha permitido entrar a este proceso de diksha. So if someone goes to school on the first day, they cannot say that they have graduated. They'll have to do, study all the classes and do all their coursework, and there'll be some examinations. Afterwards, they can graduate. So diksha is like that also. We enter into the school of diksha and we'll have to serve and study carefully. There will be some tests in our life. And then when we have darshan, we realize the beautiful form of Krishna in the diksha mantra, then our diksha has become mature. И подобно тому, как когда мы только-только пришли в школу, первый день в первый класс, мы не можем сказать, что мы закончили школу. Нет, нам нужно сначала отучиться, делать домашнюю работу, слушать все, там, все классы, делать домашние задания, проходить экзамены, и тогда мы уже получаем как бы диплом. И таким же образом, когда мы получаем дикшу от духовного учителя, мы тоже должны все изучать, служить, воспевать святые имена и следовать всему процессу. И тогда, когда в конце мы обретаем даршан Кришны, тоже у нас какие-то испытания будут. И когда в конце мы обретаем даршан Кришны, это и есть как бы реализация дикши. When a disciple takes shelter of his spiritual master, then the spiritual master will make some order in his life. He will have to wake up at this time, he will have to perform the Mangal Artik and the Noon Artik and the Evening Artik. He'll learn how to serve the deities. In serving the deities, he'll have to take shower, wear clean cloth and tilak. In this way, his life becomes regulated in such a way that his mind can become steady and he can overcome the sinful life. So in this way, by following the process of diksha, the disciple becomes free from vikshipta citta and kadarya shil. Когда гуру дает ученику дикшу, он вносит такой порядок, регуляцию в его жизнь. То есть ученик теперь должен там вставать рано, совершать мангала арати, затем днем также арати, вечером. Гуру его учит служить божествам. Для этого нужно всегда быть чистым, в чистой одежде, то есть следовать каким-то правилам. И таким образом, благодаря этим процессам, ученик очищается и избавляется от викшипта-читы, то есть его жизнь приходит в стабильность, он избавляется от викшипта-читы, беспокойного ума, и от кадарья-шил, вот там, греховного поведения. Для desarrollar, cultivar la estabilidad de su mente y también superar esos comportamientos que son pecaminosos. Entonces, a través del diksha se remueve tanto el Vikshita Chitta como el Kadarya Shra. Yes. Now, so this is the first way in which the process of Diksha helps us come to the stage where we can relish the chanting of the Hare Krishna Mantra. Это первый аспект того, как Дикша, процесс Дикши помогает нам очиститься и как бы подготовиться, стать квалифицированными для воспевания Hare Krishna Mahamantra. Let's look at the second way in which the process of Diksha helps us relish the holy names of Shri Krishna and develop praying pure love. А теперь давайте рассмотрим второй аспект, как Дикша мантры помогают нам вкушать сладость святых имен и обрести прему, чистую любовь к Кришне. Once there was a brahmachari staying in the Gaudiya Math. Однажды был один брахмачари, который жил в Гаудия Матхе. And in the morning, after Mangalati and chanting Hare Krishna, he used to meet with some of the people who are visiting the temple every day. И утром после Мангаларати и воспевания Махамантры он встречался с людьми, которые приходили в Матх. So those persons who were coming and going, sometimes they would leave a newspaper on the bench. И вот они, эти люди приходили, уходили, и иногда они оставляли какие-то газеты на скамейке в Матхе. So then Brahmachari, sometimes you would pick up the newspaper and have a look. What's in the news? И иногда этот брахмачари поднимал газету и смотрел, а что там, какие последние новости. And you know, the news is very often news of some disaster. The 10,000 people have died from an earthquake. 20,000 people who have died from a tsunami, etc. It's common to read these things. А вы знаете, что, как правило, в новостях речь идет о каких-то катастрофах? Например, что 10 тысяч человек погибли от землетрясения, 20 тысяч человек погибли от цунами и так далее. Часто речь идет о чем-то таком. So, one day he picked up the newspaper and he read that there was one magistrate, one judge in Bengal, and he had died. И однажды он взял газету и прочитал там новость, что в Бенгале умер один магистрат, один судья. И тут же он отбросил газету и потерял сознание. Soltó el periódico y se desmayó. Now the question comes. So many times he read in the newspaper of thousands of people were dying, and it did not affect him. But on this day he read only one person died, and it affected him so strongly. Why? И встает вопрос. Он читал так много новостей, где сообщалось о гибели огромного количества людей, и все было нормально, но сейчас он прочитал новость лишь о том, как умер один человек, и это так сильно на него повлияло. Почему? Muerte de una sola persona, él se desmaya. ¿Por qué? Because that magistrate, that one person who died, was his father. Потому что этот магистрат, тот, кто умер, это был его отец. Because he had a relationship with him. Потому что у него есть отношения со своим отцом. Unless we have some banda, a relationship, we cannot become absorbed in any emotion. И, а если у нас нет самбанды, если у нас нет отношений с кем-то, то у нас не возникнет и никаких эмоций. You can hear that a million people have died and you will not shed one tear. But if someone with whom you have a relationship dies, then at once you become absorbed in remembering them. Могут умереть миллионы человек, и вы не прольете из-за них слезинки, потому что у вас нет с ними отношений. Но если умрет кто-то, с кем у вас есть отношения, то вы тут же начнете памятовать о нем, и на вас это повлияет. Our mind becomes absorbed in whomever we have a relation. And if we don't have a relation, sambandha, then we never become absorbed in that person. Наш ум погружается в того, с кем у нас есть самбанда, с кем у нас есть отношения. Но если у нас с кем-то отношений нет, если у нас нет этой самбанды, то, соответственно, наш ум и не будет думать об этом человеке. So, at the time of Diksha, the spiritual master reveals to the disciple who is the Ishtadev, who is the object of your love, and what kind of relationship you have. И таким образом, когда духовный учитель, гуру, дает дикшу, он открывает нам, кто является нашим иштадевом, объектом нашей любви, нашего поклонения, и какие у нас отношения с ним, наша самбанда. Even though the disciple has not seen Krishna, doesn't know Krishna, but that they begin to always think about Krishna in terms of that relationship. And so that samskara, impression of relationship, day by day becomes stronger and stronger. И несмотря на то, что ученик не знает Кришну и не видел его, но с этого момента он начинает думать о Кришне, погружаться в эти отношения с ним, и тогда вот эти самые отношения, эта самбанда усиливается и растет. Se absorbe en esta en esta instrucción del maestro espiritual y debido y va haciendo samskaras. So, my Gurudev used to give a very sweet example. It's a little difficult to understand coming from another culture, but if you can appreciate something, what was the Vedic culture in India, then you will relish this example and see how it illustrates the process of Diksha. Мой Гурудев давал очень, очень сладкий такой пример, который иллюстрирует это знание. Если вы не из, как бы, ну, не из ведической, не из индийской культуры, вам будет немного сложно понять, но постарайтесь понять, и тогда этот пример очень вам прольет для вас свет на то, что это значит. In the Vedic culture, young girls are very shy. В ведической культуре девушки очень скромные. Mujeres jóvenes son muy tímidas. And when they're approaching the age when it's time for their parents to arrange their marriage, then if they overhear that the parents are talking with each other about arranging the marriage, they'll become so shy. Instead of trying to listen, they'll run away and hide in their room. И если вот так вот, ну и когда девушка очень еще маленькая, молодая, она растет, и если однажды она услышит о том, как родители разговаривают о том, что нужно ее выдать замуж, и они, может быть, уже подобрали какую-то кандидатуру, мужа обсуждают ее, девушка так застесняется, что она убежит, она не захочет слушать об этом. So one day, the father of one girl, he decided, I should try to find a suitable husband for my daughter, because she's approaching marriageable age now. И вот однажды отец одной девушки решил, что мне нужно подобрать достойного мужа для моей дочери, потому что она постепенно подходит к возрасту, когда нужно выходить замуж. So he went, and it was a small village, so he went to the village barber, because the village barber is cutting everyone's hair, so he knows all the boys in the village. И, а это было в деревне, и тогда этот отец отправился к деревенскому парикмахеру, потому что парикмахер, он всех стрижет в деревне, и он там всех знает, и всех молодых людей, юношей. So, then the father asked the barber, and the barber said, yes, I think that I know just the right boy who would be a suitable husband for your daughter. И тогда он отправился к парикмахеру и задал вопрос, и парикмахер ему сказал, да, кажется, я знаю одного юношу, который станет подходящим кандидатом в мужья твоей дочери. So he told who that person was, and then that father, he sent his elder sons to go and spy on the boy. И он сказал отцу, кто этот мальчик, и тогда он отправил, отец отправил своих старших сыновей подглядеть за ним, посмотреть, что он из себя представляет. When school is over, they run out of the school, and then they just play games in the streets. But this boy, when he came from school, carrying his books, he directly went home and did his homework. Они подсмотрели за ним, и они увидели, что когда закончилась школа, и все, там, мальчик и ребята, все тут же убегают, сбрасывают учебники и там играют на улице, что-то делают. А этот мальчик, он пошел сразу домой и стал делать свое домашнее задание. So then, that father, he determined that this boy is very well behaved and disciplined and serious about his education. И тогда отец решил, что этот мальчик очень серьезный, очень такой достойный, дисциплинированный, серьезно относится к своему образованию. So then he went and he met with the parents of that boy. Тогда он отправился на встречу с родителями этого мальчика. And they agreed, yes, our son will be married to your daughter after some time. И они согласились и решили, что через какое-то время ваш сын женится на нашей дочери. Mi muchacho sí se va a casar con tu hija después de algún tiempo. So then the father came home. И отец вернулся домой. Regresó a su casa. And he told his daughter, oh, your marriage has been arranged. И он сказал дочери, ну что, мы устроили твою свадьбу. Все arreglado. And the name of your husband is Gopal. А твоего мужа зовут Гопал. Пал. He is very well behaved. Он очень хорошо себя ведет. Muy bien comportado. And very intelligent. Очень умный. Sorry? And polite. Y muy educado. So she began to, first she heard his name. Сначала девочка услышала его имя. Eso así, escuchó primero el nombre. Oh, Gopal. Oh, Gopal. Then she heard about his qualities. Затем она услышала его качествах. The father did not say anything to her, but he had a photograph of him, and he just, with some other photographs, he just left it on the table in the kitchen without saying anything. И также отец ничего и не сказал, но у него была фотография этого мальчика, и он положил эту фотографию на стол, ничего не сказал, но оставил эту фотографию на столе, где девочка могла ее увидеть. When no one was around, that girl came in the kitchen, and what are these? And she was looking at the, and then she picked up one. Ah, this must be Gopal. И когда никого не было дома, эта девочка пробралась на кухню, увидела там, что на столе лежат фотографии, она перебрала их и увидела какую-то и поняла, что ага, вот это, наверное, есть гопал. И спрятала, и спрятала к себе в карман, положила. Sometimes the father would say, oh, now next week it will be the Gopal will have to take his examinations. И иногда отец говорил, о, на следующей неделе Гопалу предстоит сдать экзамен. And then she becomes in anxiety. Oh, what will happen? И она начинает переживать, ой, а что же будет? Then when she heard that he passed the examination and was top of the class, she was very happy. И потом, когда она узнала, что он сдал экзамен, у него был самый лучший результат в классе, она была очень счастлива. Oh, after some time she heard, oh, he has a cough and cold and he's staying in bed. Then she was very worried about him. А потом она узнала, что он заболел, он простудился, кашляет. И она очень переживала за него. Ой, я надеюсь, что мой муж скоро поправится и будет снова здоров. So in this way, though she had never met him, but she listened about his name. She saw his form, his qualities, his activities, his pastimes, and she was becoming absorbed more and more and more. Oh, this is my husband Gopal. И таким образом, несмотря на то, что она с ним лично не была знакома, его и его не видела, но она узнала сначала его имя, его форму, как он выглядит, его качество, что он делает, его какие-то дела, игры и так далее. Она все больше и больше проникалась им и погружалась в него и думала: о, это мой Гопал. So, her loving feelings were already coming. И то есть уже любовь к нему проявлялась в ее сердце. And on the day of her wedding, when she removed her veil and she saw his face for the first time, she was already in love with him. И тогда в день свадьбы, когда она сняла свою фату и в первый раз увидела его, она уже была влюблена в него. Primera vez, ella ya estaba enamorada de él. This is Vedic culture. Это ведическая культура. But this is also an analogy for Diksha. Но также это аналогия с Дикшей. Аналогия para el Diksha. When the disciple takes shelter of the spiritual master. Когда ученик принимает прибежище у духовного учителя, maestro espiritual, then the spiritual master gives Gopa mantra and tells the disciple, oh, now you are related with Krishna. Когда гуру... Seen him, but you are related with him now. It's all arranged. И когда духовный учитель дает Дикша мантру, он говорит, что вот это Гопал, и у тебя есть с ним это Кришна, и у тебя теперь есть с ним вечные отношения. Ты его еще не знаешь, но ты с ним связан. Toma, esta es tu relación con Krishna, aunque el mismo el discípulo nunca haya visto a Krishna. Está todo ya arreglado, establecido. Это уже все как бы организовано. How is Krishna? And then Gurudev engages the disciple in the service of the deity. И ученик может думать, а что это за Кришна, какой он? И тогда учитель задействует его в служении божеству. Oh, the guru describes the qualities and the pastimes of Krishna to the disciple. And by hearing this, the disciple is becoming more and more emotionally absorbed and more deeply fixed in one sambandha relationship with Krishna. И также гуру рассказывает о качествах Кришны, рассказывает о его лилах, и все больше и больше ученик становится в это погруженный, он делает все более и более интенсивной свою самбанду, вот эти свои особенные отношения с Кришной. И также он обретает решимость, однонаправленность в этом устремлении. Gradually, when with a very steady mind, when he is remembering the Diksha mantra, then the disciple sees Dibyat Brindaranya Kalpatramadha Srimat Nagata Singhasanasto Sri Si Radha Srila Govinda Devo Prastaliti Sevimano Swarami. Sri Krishna Radha Govinda seated upon a jewel throne in Vrindavan being served by their sakhis. И тогда однажды, когда ученик уже в очень таком спокойном и стабильном состоянии ума будет памятовать свои мантры, он увидит Раду Говинду, которые сидят на инкрустированном троне, и им прислуживают саки. Then the disciple becomes full of anxiety. I want to serve Radha and Krishna, following in the footsteps of those sakis. How will I approach them? Or then the function of Shiksha Guru comes. И тогда ученик преисполнится радости и будет думать, о, а как же мне тоже попасть туда и также служить Радхе и Кришне, следуя по стопам этих сакхи. И именно в этот момент вступает в силу функция Шикша Гуру. So, how the Shiksha Guru is inspiring the disciples, we'll explain next week. А как Шикша Гуру вдохновляет ученика, мы расскажем об этом на следующей неделе. Hare Krishna. So we have some time left. I want to reply to the questions of the Spanish-speaking devotees if they have some questions. У нас есть еще немного времени, и я бы хотела ответить на вопросы испаноговорящих преданных немного, если они у них есть. Quiero responder las preguntas que hayan de los devotos. Aquí hay una de Oscar, ¿no? Hay una pregunta de Oscar. Krishna, nos han dejado una pregunta que dice: If the jiva's ignorance is not because of material cause, what is the real cause that why we are trapped in this material nature? En español la pregunta es: si la ignorancia, если невежество дживы не имеет начала, не имеет материальной причины, то все-таки в чем причина этого невежества дживы? So in the beginning of Bhakti Sandarbha, there it is said that the defect, the fault of the jiva is Bhagavad Vimukata. That means that his consciousness is turned away from Krishna, and therefore Maya has captured him, and he's giving him so many problems. В Бхакти Сандарбе сказано, что изъян дживы заключается в том, что она отвернулась от Господа, то есть Бхагаван Вимукати. И поэтому Майя заключает душу как бы в тюрьму и доставляет ей страдания. So this was expressed by Srila Chaitanya Mahaprabhu to Sanatan Goswami Pad. He said that Krishna bully say jiva nadir bahimukh ataiva maya tari deya sansara dukh, that the living entity has forgotten Krishna. Также это объясняет Шри Чайтанья Махапрабху Шри Санатани Госвами, что живое существо забыло о Кришне. Krishna ha olvidado, perdón, que la jiva ha olvidado a Krishna. Then one may say, when did he forget him? What was the date and the time of forgetfulness? И кто-то может сказать, а когда живое существо забыло о нем? Когда, какова эта дата, это время, этот час? So then, Mahaprabhu said, anadir bahimuk. Actually, his vimuk or bahimuk. That means muk means face. So bahimuk means the face is turned in an external direction, away from Krishna. Or vimuk also means away from Krishna. So his face has been turned away from Krishna, anadi, with no beginning. И тогда Чайтанья Махапрабху объясняет, анадир бахирмук, бахирмук и вимук — это означает одно и то же. Мукха — это лицо, а бахирмук и вимук — это как бы отвернуто от Кришны. Так вот, оно отвернуто от Кришны с незапамятных времен, точнее вообще без начала, со времени, у которого нет начала. Ha puesto su atención en algo externo, por lo que este tiempo a nadie, es decir, sin comienzos. O bimukata también quiere decir que la dirige fuera. So on the one hand, though we can say the cause of the jiva being in Maya is that he has turned away from Krishna, but actually there's no point in history when he turned away. That is without beginning. С одной стороны, мы можем сказать, что та Причина вот этого невежества заключается в том, что живое существо отвернулось от Кришны, а с другой стороны, а не было того времени, когда она не была как бы в таком отвернувшемся положении. То есть это не имеет начала. So, the conclusion has been given in Jiva Dharma by Srila Bhaktivinoda Thakur. He said everything is Krishna's lila. И в Джайва-дхарме Шрила Бхактивинода Такур приводит заключение, как мы должны это растолковать, что все является лилой Кришны. He said everything is Krishna's lila. Все является лилой Кришны. So this particular lila is the lila of the Mahavishnu. It is called Srishti lila, creation pastime. И конкретно эта лила называется Шришти лила Махавишну, то есть лила творения. Шрила Бхактивинода Такур explains that the Supreme Lord is complete. Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что Верховный Господь, он полный, полноценный. Прямо es completo. And in order to be complete, he has to relate with living entities in every stage of consciousness. From the Mahabhav of the gopis all the way down to the consciousness of demigods, human beings, animals, insects, and even trees and blades of grass. Then, if God is having some the pastime, including all the different levels of consciousness, that is aspect of his purnata, completeness. И Господу для того, чтобы он был действительно полным, полноценным, ему нужно иметь отношение с живыми существами на абсолютно всех уровнях сознания, начиная от гопи, в которых Махабава, также спускаясь ниже по уровням сознания к полубогам, к людям, к животным, насекомым и даже к деревьям, травинкам. Это необходимо Господу, чтобы реализовать свою как бы полноценность, чтобы у него были отношения со всеми. Entonces, este su estado es para ser completo, tiene que relacionarse con todos estos estadios de conciencia. Mm-hmm. Then we can also look at this from another perspective, and that is that God has unlimited shaktis. Также мы можем взглянуть на это с другой стороны, с такой, что у Господа безграничное количество шакти, энергии. And one of those shaktis is called Karuna Shakti. The mercy potency. И одна из этих шакти называется Каруна Шакти. Это энергия милости. Now, in order for God to manifest his Karuna Shakti, his power of compassion, there has to be an object of compassion. И для того, чтобы Господь мог проявить свою Каруна Шакти, свое милосердие и сострадание, свою милость, должен быть объект этого сострадания, тот, кому он может его явить. El objeto que reciba esta misericordia. And for compassion to be fully manifest, there has to be an object of compassion who is completely undeserving of any mercy. И для того, чтобы... Completely unqualified and does not deserve anything, but still you give some kindness to them, then that is a full manifestation of the compassion. И... Для того, чтобы сострадание и милосердие было проявлено в полной степени, должен быть кто-то, кто вообще никак, никоим образом не заслуживает этой милости, не достоин ее, но вы все равно эту милость даете. Вот это и есть сострадание в полной мере. So, those living entities who don't deserve anything, who are completely averse to God, who are completely unqualified in every way, that is us. И вот эти самые живые существа, которые недостойны милости, what? Которые находятся в невежестве, которые отмирнулись от Господа и ничего не могут, вот это есть мы. So the Srishti Lila, creation pastime, makes the opportunity for the manifestation of the Karuna Shakti, the power of causeless mercy. И вот эта Шришти Лила Господа дает возможность для проявление Каруна Шакти, Господа, его беспричинной милости. Tiempos y da la oportunidad para que se manifieste esta Shakti de compasión completamente. So these types of Siddhanta, they're generally not revealed to the very new and neophyte devotees because they cannot understand and they cannot digest. Обычно вот такая подобная Сидданта не открывается совсем юным преданным, начинающим неофитам, потому что им очень сложно ее понять и переварить. They may immediately explode and say, "What? All the craziness and the suffering of this world is just for what, some pastime?" То есть они могут взорваться и сказать, что все вот эти ужасные страдания этого мира это все ради какой-то лилы просто, что ли? Entonces todo este sufrimiento y esta locura en este mundo material solamente es debido a que tenga que llevarse a cabo un pasatiempo? And then by this they become antagonistic to God. И тогда они становятся, ну, как бы относятся с неприязнью к Господу, то есть противоречие у них такое включается. Let's examine this a little more closely. Но давайте взглянем на это более подробно, проанализируем. De más cerca, más profundidad. When a soul has the mood, everything is for Krishna's pleasure, then if they'll discover that all existence is only for the pleasure of God, then they are very happy with this conclusion. Но если у души есть понимание, что все, что происходит, это для удовольствия Господа, для удовольствия Кришны, и когда она узнает, что вот это вот все творение это для удовольствия Господа, она будет рада. And only by that mood they automatically become completely happy and they're not touched by any type of worldly misery at all. И лишь благодаря одному этому настроению эта душа станет очень счастливой, и вообще никакое мирское страдание к ней не прикоснется. Ser tocados por nada de estos pensamientos de este mundo. But the person who thinks, what kind of pastime is this? Don't you know that all existence is meant to serve my happiness? Then they become more angry because they have a mood without love, a selfish mood of independence and sense gratification. Ну, а если душа рассердится и подумает, а что это за лила такая? Там вы что, не знаете, что все должно служить для моего счастья? И, конечно, это приведет к такому негодованию, потому что это настроение уже совсем другое, это настроение эгоистичное для как бы, наслаждения своих чувств. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen un humor que no es amoroso, que no es, más bien es egoísta, independiente y solo quieren gratificarse. It touches exactly on the point. Actually, this was a point that Socrates used to make. He said that knowledge and virtue are the same. И вот это относится к тому, о чем говорил Сократ. Он говорил о том, что знание и добродетель это одно и то же. In other words, if you have the virtue of selflessness and devotion, then you can understand the truth. But if you don't have the virtue of selflessness, if you are selfish and egotistical, then it's impossible for you to know the truth because it's your lack of virtue which is the block to understanding the reality. Иными словами, если у вас есть добродетель бескорыстия, тогда вы можете осознать истину. Но если у вас нет добродетели бескорыстия, если вы как раз-таки эгоистичны и думаете лишь о своем наслаждении, то это является вашей преградой, блоком для того, чтобы осознать истину. El amor por Dios. Pero en cambio, si tú no tienes esa virtud y al contrario muestras el egoísmo, ¿no? En ti, entonces no vas a tener este conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tu misma virtud, o sea, la virtud que tú tengas, es la que bloquea tu entendimiento o tu conocimiento. So it becomes a catch. If you think that you are the enjoyer, then you cannot accept the truth because you think, oh, this world is so much full of suffering. But on the other hand, if you accept Krishna is the enjoyer, then all that suffering will disappear. И это такая уловка, как бы такая ловушка, замкнутый круг. Если вы думаете, что вы наслаждающийся, то вы не сможете принять истину да, Кришне, но если вы считаете и там о страданиях этого мира, но если вы считаете, что Кришна наслаждающийся, если вы бескорыстный, тогда не будет и так страдания. И вот это природа иллюзии. One who loves Krishna is free from illusion. And if a person doesn't love Krishna, then they're in illusion. And the illusion itself provides them with all the justifications why they should not love him. То есть, если у кого-то есть любовь к Кришне, у него нет никакого страдания, и он не пребывает в иллюзии. Но если у кого-то нет любви к Кришне, и он пребывает в иллюзии, и эта иллюзия дает ему все больше и больше поводов не любить Кришну. Don't try to argue. Surrender to... Entonces, no traten de Поэтому... аргументарlo todo, simplemente ríndanse a Krishna y a Guru. Поэтому не пытайтесь об этом спорить, просто предайтесь Гуру и Кришне. Maya will also always create some little justification why being a fish is the right thing to do and surrendering to Krishna is wrong. Entonces, Maya siempre va a crear las justificaciones por las que no, uno no se debe dedicar a... То есть, Майя всегда будет давать вам такие умственные поводы не предаваться Кришне. Sino que uno debe dedicar... Maya dice lo que yo... That's why the only way out... Mahaj Puyena Gatasa... Thank you. Поэтому... Единственный способ выйти из этого — это Махаджану Йена. That means to follow in the footsteps of the Mahajans. We see our acharyas, they're so blissful. Oh, I want to attain such love like them. And we try to follow them. Eventually, we can also, by their blessings, become qualified. То есть единственный путь — это следовать за Махаджанами. Когда мы смотрим на наших ачарий, на Махаджан, мы видим, что они всегда находятся в состоянии блаженства. И мы тоже хотим такими быть, и мы... Таким образом, за ними следуем и делаем то, что они говорят, и мы тоже тогда можем обрести это состояние. Adentrarnos en este camino. So, don't have the attitude. First, I want to know everything about Krishna, afterwards I'll serve him. Just serve him, afterwards you'll know everything. Не нужно иметь такое настроение, что мне нужно сначала все узнать о Кришне, а потом я буду ему служить. Нет, вы сначала начните служить, и тогда вы все узнаете. Contrario, que cuando tú lo estés sirviendo, todo se te va a manifestar, todo se te va a revelar. Entonces, vas a poder servirlo también de acuerdo a tu capacidad. Yes, thank you. Very good question. Спасибо, прекрасный вопрос. Don't forget it and hear and chant and remember about the sweetness of Krishna. А теперь это все забудьте и воспевайте святые имена и думайте о сладости Кришны. Recuerdo de Krishna. Yes. Then, next question. Следующий вопрос. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Prabhu, Ananda Prabhuji has a question. Yes, Prabhu. You say all is a sister lila of Krishna. All is happening in material world. Then I exist a new age idea if that all the universe complot for my enjoy. Maybe thinking all is Sister Lila of Krishna. Yeah, at the same time, at the same way, the suffering is part of Lila. My enjoy of the world is part of Lila too. This kind of thing will happen. And at the same time, if someone receives initiation from a fallen guru, this diksha is valid? That is. Okay. Two questions. So the first one. This is the creation, the manifestation of all the universes is the Shishti Lila, the creation pastime of Mahavishnu. Первый вопрос. Вот это вот вся лила творения, Shishti Lila, это лила Махавишну. La pregunta, vamos a repetirla en español, es que si dentro de esta... Перевод вопроса. Если... Вот в этом, если этот материальный мир это Shishti Lila, то означает ли это, что... Тогда как бы страдания в этом мире являются частью лилы, и также тогда наслаждение в этом мире тоже является частью лилы. То есть так ли это? But, yes. Pero en realidad en la creación La respuesta es la siguiente: en la creación hay este Srishti Lila, que es el Lila de Mahavishnu. That is Mahavishnu's Lila, not your Lila. То есть Srishti Lila это Лила Махавишну, это не ваша Лила. Ту Лила. It is not Lila for the conditioned souls, because Lila is the full of joy and the conditioned souls are suffering. Это Лила не для обусловленных душ, потому что Лила полна радости, обусловленные души страдают. Ritual, pero la jiva o el alma condicionada está sufriendo, no está disfrutando. Now you may say, but some of the living entities are also enjoying. Вы можете сказать, ну какие-то живые существа очень даже наслаждаются. Disfrutando. But in Shastra it says, sarvam dukha vivekina means for the person who has vivek, discrimination, they see everything is suffering. They don't see that anyone is enjoying. They see that all are suffering. Но в шастрах говорится, что те, кто обладает способностью отличать, различать вивеком, они понимают, что все это все равно является страданием, что здесь нет никакого наслаждения. If you think that someone is enjoying sense gratification in this world, that is only due to your lack of vivek, discrimination. Если вы думаете, что кто-то в этом мире по-настоящему наслаждается, значит, у вас не хватает вивека, вот этой способности различать дискриминации. And the reason is this. When a living entity tries to enjoy a sense object, it leaves an impression which causes attachment to that object. But because time is always moving, the object will be taken away. And so the creation of the attachment is just the first installment of preparation for the suffering of losing the object. Это... So suffering has two parts. First is what we are calling enjoyment, is the creation of the attachment which is leading to the suffering. То есть, а почему? А потому что, когда наслаждение — это когда мы наслаждаемся каким-то объектом наших чувств, и мы привязываемся к нему, это у нас появляется самскара, мы привязываемся к этому объекту чувств. Но поскольку на все и на всех действует время, то время рано или поздно отнимет у нас этот момент чувств, и тогда мы начнем страдать. И поэтому можно сказать, что это просто страдание поделено на две фазы. Первое — это когда мы как бы наслаждаемся, у нас формируется привязанность, а потом, когда из-за привязанности к этому объекту, которого мы лишились, мы страдаем. La primera parte que se crea el apego hacia el objeto. Y que el sufrimiento es la pérdida de ese objeto. So, Patanjali in the Yoga Sutras, he explains, for a yogi is a person who sees that everyone is just suffering in this world. И Патанджали в Йога Сутрах объясняет, что йог видит, йог это тот, кто видит, что все просто страдают в этом мире. Es aquella persona que ve que todos en este mundo están sufriendo. So, and in this Srishti Lila, the Supreme Lord has many avatars, incarnations that come to this world and they deliver the living entity. So when the living entity meets, comes in contact with Guru, and then he starts to have realization, now he's actually connected with the Srishti Lila. But otherwise, he's participating in it directly. But otherwise, when he's the in Maya, then this is not called Lila. For him, this is not part of Lila. This is only Dukh, suffering. И когда различные аватары Господа приходят на эту землю и как бы спасают, освобождают живые существа, и когда таким образом живое существо, душа принимает, человек принимает прибежище у Гуру, и он начинает служить Господу и освобождается, тогда он принимает участие в этой лиле, тогда он по-настоящему становится участником. А до этого, когда живое существо находится в майе, он не часть этой лилы, а он как бы просто пребывает в страдании. Entonces la entidad viviente está dentro de Maya. Li means alingan, embrace, and la means grahan, to accept. So lila means accepting a loving embrace of the Supreme Lord. Lila означает ли обнимать и грахан принимать, то есть лила это означает принимать любящее объятие Верховного Господа. La means grahan, to accept. Гра — это грахан, принимать. Али — алинган, обнимать. So Lila is the happiness of accepting the loving embrace of the Lord. So the living entities in Maya, they have no experience of the joy of Krishna's love. И поэтому Лила это принимать радость, чувствовать радость от того, что Господь вас обнимает, но у обусловленных душ Майя у них нет опыта любви Кришны. Question was, if one has a Diksha Guru, but he has fallen down, what to do? Также есть вопрос, если у кого-то есть Дикша Гуру, и он упал, что делать? So, there are different degrees. For example, a guru may have some problem, break some principle, and then again continue to practice devotional service. Есть разные как бы градации, какие-то ступени, степени. Если, например, гуру нарушил какой-то принцип, но затем он продолжает преданное служение. De repente ha roto algunos principios regulativos, pero que continúa sirviendo. Or a guru may fall down and become a mayavadi or a hippie or a drug addict or anything and leave devotional service. Или, например, гуру может упасть и стать майавади, хиппи, наркоманом, вообще оставить преданное служение. Mm-hmm. So, there's a book by Narahari Sarkar, it's called Sri Krishna Bhajanamrita. Есть книга Шри Кришна Бхаджанамрита, которую написал Нарахари Саркар. So Narahari Sarkar was an associate of Mahaprabhu. You know, we sing his name every day in the Gaura Arti. Narahari Adikari Chamaradulai. Это спутник Махапрабху, и каждый вечер мы поем его имя в Гаура Арти. Y lo vemos diariamente cuando cantamos el kirtan de Arti. So there he says that even at the time of Chaitanya Mahaprabhu, sometimes some gurus they would make some mistakes. И он говорил, что даже тогда, даже во время самого Шри Чайтаньи Махапрабху были гуру, которые совершали какие-то ошибки. Había gurus que ocurrían en faltas, ¿ves? Incluso en tiempo de Chaitanya Mahaprabhu. So he said in that case, if that guru is not offensive or critical to other Vaishnavas. И он сказал, что в этом случае, если этот гуру не оскорбителен и не критикует других вайшнавов, if some disciples come and say, oh, Gurudev, you have done this thing and according to your own teachings and shastra, this is not wrong. Please correct yourself. This is not right. So you should please correct yourself. И если ученики этого гуру приходят к нему и говорят, о, Гурудев, вот вы совершили вот это действие, и мы понимаем, что в соответствии с тем же, чему вы нас учите, это неправильно. Пожалуйста, исправьте ваше поведение. And then that guru, he corrects himself. И тогда этот гуру исправляется. Then the disciple should continue to honor and respect him. Тогда ученик должен продолжать почитать его и уважать его. But we can see that in such a situation that perhaps that guru is not so qualified. Но, например, может быть так, что гуру не настолько квалифицирован. Он не так квалифицирован. You know, there are examples in scripture, just like Lord Brahma, once he became attracted to his own daughter sexually. Есть пример в писаниях, например, Господь Брама сексуально привлекся к своей собственной дочери. Su propia hija. And the Muruts, they criticized him, and because of this, then they fell down and they had to suffer so much. But Brahma, he corrected himself and became again very bona fide. И Маруты очень сильно... Маруты критиковали его за это, и тогда они были вынуждены страдать очень сильно за эту критику, за это оскорбление. Но сам Брама исправился, и стол снова стал как бы чистым. Such a case, like this case with Lord Brahma, actually it was the arrangement of the Supreme Lord, Krishna himself, managed this incident in his life to make him more humble and increase his brain. И в этом случае с Господом Брамой это сам Кришна устроил эту ситуацию, так вдохновил Браму себя повести, чтобы сделать его более смиренным и увеличить его любовь, прему. So in that situation, for those who are his followers, like the Muruts, to criticize, Brahma did not have any reaction, but the followers, they had heavy reaction for criticizing. И в этой ситуации те, кто следовали за Брамой, то есть Маруты, они получили огромную реакцию, очень тяжелую реакцию. Сам Брама не получил ее. То есть у него все было в порядке. So, such examples have been given in Shastra. И в шастрах приводятся такие примеры. But we have to be completely honest. In this Kali Yuga, very often when the guru falls down, this is not Krishna's arrangement, it's because he's in Maya. Но так, также давайте будем честны. Это Кали-юга, если какой-то гуру совершает падение, очень часто это не то, что так устроил Кришна, а это просто то, что этот гуру находится в майе. And he may have anarthas, surely he will have anarthas, and he's not qualified to deliver the disciples. И наверняка это значит, что у него есть какие-то анартхи, и таким образом он не квалифицирован, чтобы освободить своих учеников. Qualificado para liberar a sus discípulos. Anyway, if he makes a mistake, but then he rectifies himself immediately, the disciples should not reject him, they should give respect. Но, тем не менее, если гуру совершает какую-то ошибку, но тут же он исправляется, исправляет свое поведение, то ученики все равно должны продолжать уважать его. Because even in quite developed stages of bhakti, sometimes a problem can come. Потому что Майя is very powerful. Майя очень могущественна, и даже в очень продвинутых стадиях бхакти могут быть какие-то такие ситуации, проблемы. But now he is the very practical heart of the matter, that disciple now actually does not have strong faith in that guru. Но в чем как бы уже начинается проблема? В том, что теперь у этого ученика не будет по-настоящему сильной веры в гуру. And without a nitya, without unflinching faith in guru, anyone cannot make progress in spiritual life. А без гуру нишки, без непоколебимой веры в гуру, невозможно совершать прогресс в духовной жизни. So, without rejecting and without criticizing his diksha guru, he should take permission to have some guidance and shelter from a great Mahabhagavat Vaishnava. If you can find another Vaishnava who is very qualified and very learned, then he can go there and he can take the guidance from that person so he can progress in his spiritual life. And also, I'll just translate. И поэтому в этой ситуации, не отказываясь от своего гуру, дикша-гуру, не критикуя его, ничего такого не делая, и как бы смиренно попросив разрешения, этот преданный может пойти к Махабхагавата Вайшнаву, если ему посчастливится такого встретить, и принимать у него наставление шикшу, то есть продолжать следовать за шикша-гуру, получить вдохновление на духовном пути. Yes. Чтобы прогрессировать. That devotee is now going to a very advanced shiksha guru and taking guidance from him. And what he learns, he should go back to his diksha guru who helped him in the beginning. You know, you should be grateful for everyone who helps you. You should go back. And what he's learned, he can tell it to his diksha guru as well, so that diksha guru can get the benefit of that things that he's learned from that other advanced, very advanced devotee. И тогда вот этот преданный, теперь уже который получает наставление и вдохновение своего шикша-гуру, он должен взять эти наставления и отправиться обратно к своему дикша-гуру и быть ему очень благодарным, потому что мы должны быть очень благодарны каждому, кого мы встретили на духовном пути, кто нам помог, и поделиться этими наставлениями со своим дикша-гуру. Харахари Сакари saying, if there's some problem with your guru, but he's still trying to be a Vaishnava, be respectful. Take help from another advanced devotee and also use this help to help that guru who was helping you in the beginning. In this way, like a family, everyone is helping each other with an open heart and with generosity and kindness. И так Нарахари Саракар объясняет, что если вот такая ситуация, если гуру совершил ошибку, но он все равно старается стать вайшнавом, то вы можете принять прибежище у другого очень возвышенного вайшнава и также продолжать помогать при помощи уже этого вайшнава своему дикша-гуру. И тогда это будет очень такие семейные отношения, когда все помогают друг другу с любовью и щедростью, как бы с великодушием. Hacia tu dikshaguru, que él fue el primero en tus inicios que te ayudó. Entonces, así como una gran familia, unos a otros están ayudando y se están apoyando, ¿no? Ayudando, apoyando. Entonces, todos así pueden tener la oportunidad de avanzar en bhakti. You see, a Vaishnava. Oh, Hari Ras Prabhu, is something you want to add? Sorry. Ah? Maharaj. Yes. So I just, in conclusion, I want to say that the Vaishnava has very soft heart. They don't have ill will towards anyone. В заключение хочу сказать, что вайшнавов очень мягкое сердце, и они не желают никому зла. No siente ninguna animosidad ni enemistad contra nadie. So it's a very tragic situation when an advanced devotee for whom many people have respect has some problems in their spiritual life. But if we follow this etiquette of Vaishnavism to be kind, don't criticize, take shelter of those who are very advanced, and then try to help others, then everything in the end will become reconciled. Это очень трагичная ситуация, когда гуру, та личность, за которой следует очень много людей, вот как-то так ошибается, и возникает такая проблемная ситуация. Но если в этой ситуации мы ведем себя правильно, мы соблюдаем этикет, и вот так вот мы принимаем прибежище у другого возвышенного вайшнава, но также стремимся помогать этому вайшнаву, то все тогда у всех будет хорошо, эта ситуация разрешится благоприятно для всех. En algún momento todo esto se va a conciliar de una forma armoniosa. If we are compassionate with others, Krishna will also be compassionate to us. Если мы просто проявляем сострадание к другим, то также Кришна проявит сострадание к нам. Maharaj, but my question is the Diksha mantra who one receives from a fallen guru is valid? That really he received mantras? This was my question. Вопрос тогда... The mantra is the Shabda Brahma. But if one will go and receive shiksha from a shiksha guru, then this shiksha will be sufficient to empower and refresh and establish the power of that mantra simply by taking shiksha. То есть вопрос о том, что если вы приняли дикшу этого гуру, то будет ли эта дикша как бы действовать по-прежнему? Ответ, что да, если вы приняли дикшу, то дикша — это шабда браман. И просто если вы пойдете к другому возвышенному вайшнаву и будете принимать у него шикшу, наставление, как бы что этого будет достаточно, чтобы обновить вот эту дикша мантру, как бы освежить ее. То есть просто шикша будет достаточно. Because when the pure devotee is doing kirtan, this shabda brahman is coming. Потому что когда чистый преданный совершает киртан, то это шабда браман. You know, the bija, the seed of the Gopal mantra is kling. А биджа, семя Гопал мантры — это кling. Kling. And that is the sound of Krishna's flute. А это звук флейты Кришны. Флаута де Кришна. So do you think that if you will hear from the Shiksha Guru or 20 verses of the Srimad Bhagavatam Venu Geet explaining all Gopis Bhav in relation to Krishna's flute, that you have not heard the beat of this Gopal mantra? То есть неужели вы думаете, что если вы услышите от вашего шикша-гуру 20 стихов Венугиты, которые объясняют бавы гопи, когда они слушают флейту Кришны, неужели вы думаете, что вы не услышите эту биджу, это семя? So, if a person, they have Diksha Guru, and if the Diksha Guru falls down, they should take initiation again, Diksha again. But if this Diksha Guru only has some problem and is continuing now and serving in a good way, don't disrespect, but the faith will not be strong. So, it's better to hear from a Shiksha Guru, and from the Shiksha Guru you can receive everything. Don't be worried about that. Don't, because there's no... То есть, если гуру действительно совершает падение и как бы уходит с духовного пути, тогда вы можете принять дикшу заново. Но если гуру совершил какую-то ошибку, но далее он старается, он продолжает быть вайшнавом, он старается как бы вернуться, да, на духовную стезю, то то вам уже не нужно, у вас нет необходимости принимать дикшу заново. Но поскольку у вас вера, может быть, уже не будет так сильна, вы можете обратиться к шикша-гуру, и тех наставлений, которые вам дает Шикша Гуру, вам будет достаточно как бы для поддержки вашей дикши. No recibe, más bien que es que recibe nuevamente todo, o sea, se refresca estos mantras. And if we look at it very deeply, you'll see that in such a case, that means who you are calling the Shiksha Guru in terms of the how everyone sees in society is really, but the function of Diksha Guru is being served by the Shiksha Guru. But from the perspective of the social order, then, or this person is my Diksha Guru and this person is the Shiksha Guru. That's the social perspective, to keep peace in society. But from the paramatic transcendental perspective, actually, who is called, according to social convention, the Shiksha Guru, is actually really doing the function of Diksha Guru, because he is establishing you in the Divya Gyan, Sambandha Gyan. Опять же, как мы сказали в начале класса, что Дикша Гуру и Шикша Гуру, те, кого мы так называем в соответствии с этикетом, как бы с порядком в обществе, это функции. Да, с точки зрения парамартика, сверхъестественная точка зрения, это функции, которые выполняют вайшнавы Дикша Гуру и Шикша Гуру. Дикша Гуру, который дает вам Самбанда Гьяну, Дивья Гьяну. А в обществе мы просто называем разных вайшнавов так. Это мой Дикша Гуру, это мой Шикша Гуру. Diksha Guru te está dando Divya Gyan, es decir, el Sambandha con Krishna, su relación con Krishna. So you can also analyze this situation in such a way as there's the social, the looking at the situation from the perspective of Vaishnava society, to keep order and peace and respect in Vaishnava society, but then there's the paramartic, that is the transcendental vision of the situation. То есть так, первая точка зрения — это точка зрения вайшнавского этикета для того, чтобы в вайшнавском обществе был мир и порядок, и все было стабильно. А другая точка зрения — это парамартик, трансцендентная точка зрения, когда мы смотрим на все как бы с трансцендентной стороны. I hope this was helpful to you, that your heart will become very peaceful and not confused. And most of all, never become bitter. Devotees should never become bitter when they're faced with these adversities on the path of spiritual life. Я надеюсь, что это вам поможет чувствовать себя лучше и более спокойно, и не становитесь, как бы не расстраивайтесь, не чувствуйте горечь, потому что преданный никогда не должен чувствовать горечь в духовной жизни. Vaishnavas are always sweet, Vaishnavas are never bitter. Вайшнавы всегда сладкие, они никогда не горькие. No son nunca amargos. So, dear brothers and sisters, my pranam to you. Thank you for giving me your association on this day. Now we have to begin our next Ishta Goshti with the Russian-speaking Sangha. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Преданные сейчас время для другого Ishta Goshti с русской Sangha.